«Милый Левочка», — говорила она, — «это очень хорошо, что Софи велела вычистить вокруг дома. Так приятно теперь гулять». Но что удивило нас, так это то, что Лев Николаевич, заразившись примером, велел саду окрасить скамейки и вычистить дорожки в липовых аллеях. Лев Николаевич вообще не любил всяческих новшеств. Мосты на дорогах были сломаны, их объезжали, а весной не раз застревали там экипажи и телеги. Когда вместо олеина вошел в употребление керосин, он критиковал его. Позднее уже, когда появились аэропланы, он говорил: «Это совершенный вздор! Людей Бог создал без крыльев, и летать им, как птицам, не подобает!» Когда открылась дума, он с недовольством говорил, что это ни к чему и совершенно несообразно. «Чтобы решить что-либо важное, всякий должен обдумать у себя в кабинете. А на народе ничего путного не выйдет. Много баить не подобает, а в доме болтовня и ругатня». Он был против высшего образования женщин, женских курсов, университетов и прочее. Он говорил, что женщина настоящая, как он понимает ее, это мать и жена. «А если она замуж не выйдет?» — спрашивали его. «Если не выйдет замуж, то всегда найдет себе дело и место, где она будет нужна. В больших семьях нуждается в помощи». Обыкновенно вопрос этот вызывал горячий спор. Все кричали: «Да, чужих детей нянчить, чулки штопать, в кухне торчать, нет, это невыносимо!» Лев Николаевич, улыбаясь, слушал всех и однажды сказал: «Вот Вильгельм говорит, для женщин должно быть церковь, кухня, дети. А я говорю, Вильгельм отдал женщине все самое важное в жизни. Что же осталось мужчине?» Но я отвлеклась от своего прошлого. После нашего разговора с сестрой я много думала о Соне и Льве Николаевиче. Я стала приглядываться к ним и их отношениям. Мне стало ясно, что они оба были до боли ревнивы и этим самым отравляли себе жизнь, портя свои хорошие сердечные отношения. Помню один странный случай, не стоящий внимания, а вместе с тем повлекший за собой неприязнь. Как-то раз приехал в Ясную знакомый нам всем молодой человек Писарев. Светский, милый, но самый обыкновенный. Он редко бывал у нас. Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около нее. По-моему, это была его единственная вина. Писарев помогал Соне передавать чашки с чаем, оказывая другие мелкие хозяйственные услуги. Он весело шутил, смеялся, нагибаясь иногда в ее сторону, чтобы что-либо сказать ей. Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно передал мне свою тревогу. Соня тоже заметила это и не знала, как ей поступить. Кончилось тем, что на другое утро по приказанию Льва Николаевича был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него готовы. Про свою ревность Лев Николаевич пишет в своем дневнике: «То, что ей может другой человек и самый ничтожный, быть приятен, понятно для меня и не должно казаться несправедливым для меня, как не невыносимо, потому что я за эти 9 месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек. Нынче луна подняла меня кверху, но как? Этого никто не знает». Соня, как всегда, успокаивала его, и так как она не чувствовала за собой никакой вины, ей было легко это сделать. Отсутствие самоуверенности, мнимая ревность и презрение к самому себе заставляли его часто страдать. Много раз приходилось мне быть невольной свидетельницей состояния его души.